По случаю 52-летия начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, СМИ разных стран организовали спецподборку статей. Российские газеты «Выбор», «Комсомольская правда», «Коммерсант», интернет-агентство «Ерофей ДВ», интернет-газета Хабаровского края «Дебри ДВ», интернет-сайт «Иркутск-блогспот.ру», нигерийская газета «Найзериан Обзервер», египетская газета «Аль-Ахбар Аль-Масай» и куэйтская газета «Куэйт Таймс» поместили статьи о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в укреплении и развитии Трудовой партии Кореи в несокрушимую революционную партию и партию мать. При этом российская газета «Выбор» поместила фотографию Ким Ир Сена с Ким Чен Иром, а также фотографии Ким Чен Ира.